Хаэм на дельфина, проговорил задумчиво император, потирая подбородок. У него достаточно влажная и при этом мягкая кожа. Похоже чем-то на дельфинов, ну возможно еще нарвалов, но с этим хвостом на голове он напоминает больше первое. Нет, я об другом. На кого из своих братьев он будет похож? На кого-то вроде Ангрена, Русса и Льва с их агрессией или Пертураба и Фулгрима с Желиманом и их странными наклонностями. Проговорил тот и немного задумался. Клянусь, я однажды видел, как он собственное отражение пытается поцеловать. Ну, если ты рассуждаешь в данном ключе, то тут сложно еще решать. Когда я поправлял память Рогалу, то могу сказать, что помимо немного примитивного дара предвидения у него характер, близкий к Сангвинию и Вулкану. Возможно, он даже моментами поближе к Льву, но, ну знаешь, не такой вспыльчивый. Конечно, его слова про Вулкана меня немного насторожили, как бы он еще на сторону Ильдар не перешел. Ну да, от кого же ему досталась столь странная любовь к ним, с намеком сказал старик и с осуждением посмотрел на императора. Что не так, Малкадор? Да так, просто кто-то сам любит заглядывать в паутину и ильдарских шлюх себе заказывать. Проворчал Малкадор и достал из глубин своего плаща небольшой листочек бумаги, где черно по белому было написано чек. Дороговато они обходятся, не так ли? Наверное, свой собственный вариант паутины ты делал вовсе не поэтому. Да, наверное, хотел все для человечества сделать. Да, первое второму не мешает. Пожал плечами импи. Да и будем честны, Малкадор, ты и сам тот еще любитель особого массажа от ведьмы с самой Каморы. Это одно, но вот другое — это временами полное отсутствие твоего внимания на проблемы твоих же сыновей. Вот просто посмотри на них. Мартис Пертураба постепенно сходит с ума из-за своих комплексов, Фулгрим становится все ближе и ближе к богине Кинков, Магнус уже изучает далеко не самые безопасные для него знания варпа, Ангран превращается в орка, а Ларгар строит в твою честь целые храмы и возводит религию. Да, неудобненько, но и так куча дел у меня с захватом планет, так что думаю, возьмусь за это позже. Да и что они сделают, если обозлятся в край, перейдут к хаосу? Неужто они забыли, что случилось с их братом, когда тот перешел на сторону Малала? Мы стерли им память тогда. Ох, ну все равно они мало что сделают. Сомневаюсь, что вообще найдется во вселенной причина для Пертураба терпеть кого-то вроде Фулгрима в одной комнате дольше 5 секунд. Глава 7.11. Легион, часть 2. Что ж, легион космических акул мне пришлось заново пересобрать и сделать из него уже хоть что-то нормальное. 50 тысяч десантников хоть и много, но по меркам других легионов не особо-то много. Изначально велось следующим образом. Во главе стоял магистр Яков, за ним 10 орденов по 5 тысяч десантников, каждая, и внутри которых уже идет деление на 10 меньших род с жесткой специализацией на чем-то своем. Хоть это и многообразно, но не очень эффективно ввиду малого количества десантников. Стратегия, явно сделанная под ультрамаринов и их гения менеджмента Желимана, но для меня она не подходит от слова совсем. Первым делом число орденов было сокращено до 5 по 10 тысяч в каждом, что в будущем может сыграть куда как более эффективную роль в случае раздробления легиона для войны на несколько фронтов. К тому же я взял тему Льва и его ангелочков с этими крыльями, и все 5 моих орденов будут специализироваться на чем-то своем. Первый орден – Белые акулы. Это самые базовые десантники, рассчитанные на прямой штурм в лоб и идущие в массированное наступление. Ничего сверх нормы у них нету, и посему они будут тем самым орденом, куда будет стекаться основное число рекрутов. Второй орден – Космический ужас. У данного ордена главной фишкой я поставил одну важную вещь, вокруг которой тот же Перти построил свою – штурм. Они должны штурмовать все, что движется или нет, уничтожать всех сопротивляющихся и с маниакальным смехом терзать врагов. Среди них будет много ребят с оружием преимущественно ближнего боя и на реактивных ранцах, но если и будет дальнобойное, то сразу из разряда тяжелого. Третий орден – ночные охотники. Специалисты засад, саботажа и скрытного проникновения. Это целый орден снайперов и мастеров засад, что как еще не родившийся народ Тау испепелит врага с расстояния нескольких километров. Но даже если они и будут действовать вблизи, то вот тогда будет все намного хуже. Как бы ни была ужасна стратегия повелителей ночи по запугиванию через потрошение целых городов, ее можно назвать крайне эффективной. Четвертый орден – падальщики. Мне тут что-то нужно объяснять? Если да, то говоря простыми словами, они как кровавые вороны, космические цыгане с фокусами. Их главная цель заключается в сборе оборудования, артефактов и прочих полезных вещей со всех завоеванных планет, и неважно кому они принадлежали, врагу или союзнику, человеку или ксеносу, живому или мертвому. Их цель заключается в сборе всего, что можно, и если на то пойдет, то даже похищении других разумных, особенно если это привлекательно выглядящие эльдарки или представительницы других рас. Ах да, а еще я поставил туда библиариев на руководящие должности, чтобы в случае чего те могли бы различить, заражены найденные вещи варпом или нет. Пятый орден, ночные фурии. Для данного ордена я взял вдохновение уже от белых шрамов и их любви к скорости. Так вот, я взял всю их стратегию и применил под пятый орден, сделав из того авангард в любой армии. Они будут быстры, опасны на открытом поле и, что самое примечательное, в космосе. Да, думаю, сделать часть легиона специализированным под битвы в космосе будет хорошей идеей. Не на поверхности же планет только разбираться со всеми проблемами. Конечно, делить их я пока не собираюсь, а буду использовать как один огромный легион, но на будущее такая автономность может пригодиться. Особенно если припрется Желиман со своим кодексом и начнется второе основание, что поделить огромные армии сверхлюдей на 1500 от даже моего скромного легиона затеряется в варпе, а про него забудут некомпетентные идиоты, у которых, видимо, нету такой чудесной программы, как Excel. И вот когда с этим разобрались, осталось только выбрать, кто ими будет командовать. Ну, ладно, Яков Криш вполне подходит под первый орден, но вот что насчет оставшихся, тут еще придется над всем призадуматься, а точнее провести небольшой тест и узнать об их пригодности. У меня даже идейка, где именно все это провести. Кашиик является покрытой густыми лесами гигантских деревьев планетой, расположенная в сегментуме распространения Темпестус. Она является новым приобретением для Империума и классифицируется как мир смерти. Отсутствие наклона оси планеты и идеально круглая орбита определяют отсутствие на Кашиике смены сезонов. Планета имеет расплавленное металлическое ядро, каменную мантию и кремниевую кору. На планете 4 континента, составляющие 35% ее поверхности, в основном поросшие густыми лесами, хотя в закрытых для дождей горных районах имеются небольшие пустыни. В тропическом океаническом поясе имеются цепочки островов и длинные коралловые рифы. Кроме того, вдоль побережья океанов изредка встречаются песчаные пляжи. Обширные леса, в которых доминируют деревья врашер, достигающие нескольких километров высоты, встречаются на планете повсеместно. На береговой линии из бело-коричневого песка произрастают сочные травы. Большую часть планеты можно сравнить с громадным болотом, полным опасной жизни. Почва влажная, воды много. На Кашиике много больших, глубоких морей. Преимущественно местную природу можно описать как многоуровневую западню, поскольку опасность возрастает по мере спуска от вершин деревьев к поверхности планеты. Согласно представлениям местного населения и моим наблюдениям, эта вертикальная среда обитания имеет 7 уровней. Хоть какая-либо цивилизованная жизнь в основном располагается на 7-м, самом верхнем уровне, а на 4-й даже самые смелые воины и охотники спускаются нечасто. Самый нижний уровень носит название «Земли теней», и в последний раз, когда я его посещал, то чуть ли не лишился правой руки и ноги. Леса Кашиика наполнены огромным количеством различных растений, часто обладающих особой формой сознания. Местные жители учили меня общаться с этими растениями и часто находить способ взаимовыгодного использования. Например, радужная пальма выращивает очень полезный анестезирующий сок в своих семенах, а взамен мы заботимся о нем как о домашнем цветке. Но причиной, почему именно данный мир можно считать за мир смерти, заключается в обитающей тут фауне. Во многом Кашиик похож на Калибан, но в изобилии тут именно что морские хищники, и благодаря глубине морей далеко не маленьких. Множество обитающих тут монстров напоминали акул с разной степенью мутаций, изредка это были и беспозвоночные кракены или кальмары гигантских размеров, но в основном просто огромные рыбы размером с тех мехов класса рыцаря, точнее самого большого класса. Но также имелись и сухопутные хищники, обитающие в основном на нижних уровнях планеты и представляющие собой уже куда как большую опасность. И чем ниже ты зайдешь, тем больше и опаснее тварь там будет. Так что именно в земли теней сейчас и отправлялись 10 магистров орденов моего легиона со мной в качестве сопровождающего. На них не было ничего, кроме набедренных повязок, а в руках были только деревянное копье с древком и с зубами голодона, коего они самолично до этого выловили на берегу моря и освежевали. Темные джунгли давили на чувство страха сильнее любого другого места на этой планете, ведь отовсюду ощущалась слежка за каждым твоим шагом. К тому же произрастающие тут растения были ой как не рады незваным гостям и при любом удобном случае будут готовы выплюнуть из своих недр мощный заряд разгоряченного яда температурой минимум в 500 градусов. Мимо нас пробежала стайка рапторов, мелких хищников, что часто любит забегать на более верхние уровни благодаря цепких и ловких лап, где нападают на зазевавшихся путников. На нас они пока не будут нападать, но вот поджидать в тени и высматривать отколовшихся или ослабших членов, уж точно, скорее всего попытаются атаковать на обратном пути. Через витиеватые тропы и толстые канаты корней пролегал наш путь к гнезду великого норока, древнего и могучего зверя, что настолько же старый, сколь и огромный. Эти создания крайне ленивые и не любят активный образ жизни, но очень любят хватать своих жертв и затаскивать в логово, где пожирают их месяцами или даже годами, зачастую поддерживая жизнь. Именно при битве с одним таким я чуть было не отъехал, но зато обзавелся крайне большим запасом нежного и вкусного мяса на месяц где-то. Мне как примарху есть положено много, особенно учитывая, что у меня два сердца и метаболизм очень быстрый. И вот, вставая у самого входа в уже сеть туннелей с логовом одного из таких чудищ, я развернулся к шедшим за собой Астартес. Далее ваш путь лежит уже в одиночестве. У вас есть день на убийство этого существа и предоставление его сердца в качестве вашего успеха. Если не успеете в срок или попытаетесь обмануть, можете даже не думать о возвращении обратно. И дальше, не сказав и слова, удалился от них вглубь зарослей. Я знаю эти места лучше их, и поэтому они за мной не последуют, да и вряд ли захотят. Я дал им четкий приказ, и они обязаны его исполнять. Их осталось только пятеро. Вошло 10, а уже половина отсеялась в этих пещерах из травы, камня и целых орд монстров. Нету такого противника, с которым не смог бы справиться Астартес, но даже их могут завалить трупами и истощить. Так было с двумя. Командующий третьего ордена был завален горами змееподобных созданий с очень мощными мышцами, а пытавшийся спасти его командир четвертого упал в бескрайнюю бездну от навалившихся на него тварей. Еще один оказался отравлен странным, насекомообразным созданием с тремя хвостами и с жалом на каждом. Командующий десятого пожертвовал собой ради спасения остальных и, пронзив мозг существа, лишился головы. Двое оставшихся же примарх их оказался прав, попытка обмануть не удалась, и те, с истошными криками, пропали среди многочисленных коридоров. И вот, только 5 командиров осталось в живых, а единственная цель, к которой они бегут с стальной решимостью, возможно, станет их погибелью. Яков Криш сильно пострадал во время этих жестоких битв. Половина его лица стерлась из-за кислоты, а левый глаз вытек с отвратным запахом сожженной от химии плоти. Некогда командир первой роты и магистр всего легиона шипел от боли, как побитая псина из бойцовских ям глубоко на его родине Стеры, отчего ему самому отвратно от собственного вида. Командир шестого отряда Пуицин был настороже и напряженно всматривался своими черными глазами в не менее черную пустоту туннелей, а слух пытался уловить малейший шорох. Однако самым расслабленным из всей группы был командир седьмого ордена, по совместительству он был и самым молодым. КХМ, с чего такие кислые рожи? Даже если мы и умрем, то хотя бы погибнем подобно Астартес. Подбадривающе воскликнул он и улыбнулся своей зубастой пастью. «Нам сейчас не до твоих шуточек, Фаддей», — сказал напряженный мужчина с изувеченным лицом и слепым левым глазом, через который проходит вертикальный шрам. Его голос был жестким и скрипучим, как когти, прошедшиеся по металлической поверхности. «Хочешь так же, как Вир или Рим, пойти на тот свет? Или ты, как Рарик, решишь убежать, поджав хвост и предав все идеи Астартес? Примолкни, ты не каноний. Сам зачастую любишь врываться в бой самым первым, а за это уже расплачиваешься большей частью своего тела», — с грубой интонацией проговорил последний член данного отряда, являвшийся одним из немногих обладателей волосяного покрова на голове. Также он единственный, кто обладал и бородой, аккуратной, ухоженной бородой цвета только что выпавшего снега. «Сейчас мы находимся у самого логова твари, и кто знает, что ждет нас впереди. Что бы нас там ни ждало, известно одно: оно несет смерть всем нам, и мы должны убить это, чтобы доказать нашу пригодность в глазах примарха», — сказал Яков и уже в приказном тоне обратился к ним. «Так что слушайте меня, дамочки. Тот, кто умрет сейчас первым, будет назван короткозубом до скончания времен. Хех, спорю, это наш Ники будет. Захлебнись, Фаддей. Что ж, время почти подошло к концу, и скоро можно будет считать их уже за мертвецов, что хоть и должно быть плохо, но для меня может оказаться и хорошим в какой-то степени. Вот в чем прикол: есть немалая вероятность того, что мои подчиненные не захотят слушаться меня, и это может стать сильной проблемой в будущем, особенно если кто-то затаит обиду, как приемный отец Льва Лютера, и половина легиона обратится в хаос. Мне это не нужно, так что проведу небольшой такой тест на вшивость, изведу наименее ценные или лояльные элементы в офицерском составе и награжу по полной оставшихся. И хоть Норака опасная тварь, но она неэффективна против нескольких целей. Привыкший к охоте на крупную, и зачастую одиноко проплывающую в подземных водоемах или шедшую по земле дичь, они не привыкли биться против больших стай. Однако мелкому зверю не удастся одолеть Норака из его толстой кожи, кроме одного вида, чьи зубы как раз и служат испытуемым в качестве оружия. Так что под конец всего этого я либо заимею кое-какое количество доказавших свою пользу Астартес, либо 5 свободных мест для магистров своих орденов. В воздухе почувствовался так давно неощущаемый, но навсегда запоминающийся запах, а из леса послышались шаги с звуками перетаскиваемого тела. Похоже, кому-то все же да удалось достигнуть из них назначенной цели. Даже любопытно, сколько их осталось. 5. 5 одолевших монстра и 5 выживших Астартес, каждому из которых в подчинение уйдет по 10 тысяч верных воинов. Каждый из них был изрезан и практически растерзан монстром, а их оголенные тела полностью покрывались краской из зеленой крови и темных потрохов чудища вперемешку с его чернилами. Они тащили огромное, 20 метров в диаметре, сердце монстра. Оно до сих пор билось в отчаянной попытке циркулировать кровь, но все ее сокращения только выливали все больше и больше живительной жидкости на песок. «Вы прекрасно справились, мои сыновья», — сказал я и спустился с насиженного камня. «Давайте тащите этот кусок мяса и за мной. Нас ждет пир». «Чите, мой примарх?» — неуверенно спросил у меня Криш, чье лицо, судя по всему, сильно пострадало от кислоты дриевского скорпиона. «Да, яд у него крайне едкий и горячий. Сам помню, как приходилось спасать своих соплеменников от этих тварей. Вы заслужили это за проявленный героизм и свершенный труд. Ваша награда за это не только возможность быть подле меня во время Великого Крестового Похода, но и опробовать, наверное, самое лучшее, что вы когда-либо ели в своих жизнях. Мясо норака нежнее и сочнее всего в сердце создания, а его ядовитая кровь словно алкоголь для Астартес, пьянит, бодрит и дает возможность расслабиться после тяжкой битвы. Наверное, это как тот же яд, что космические волки выпивают или вроде того. К тому же именно благодаря сердцу они смогли и выбраться. После смерти Норака извергает целый ворох различных запахов и феромонов, кои они обычно используют, чтобы пометить территорию своих охотничьих владений, чья сила на многие километры вокруг разносится. Люди вряд ли его учуют, но вот животные всех мастей прекрасно ощущают данный запах и стараются избегать. Все же на верхушке пищевой цепи находятся самые нижестоящие создания из темных глубин непроходимых болот, отчего пахнув как они, вряд ли кто приблизится к тебе. И раз так удачно стеклись обстоятельства, то остается только понять, кого и в какой орден пихать. Глава 8. Темный ангел. Часть 1. Система Брейус была подконтрольна очередной техноварварской империи, что, дорвавшись до межзвездных путешествий, начала завоевывать и уничтожать все на своем пути. Оставшиеся технологии еще со времен Долгой Ночи были достаточным аргументом для половины завоеванных ими миров добровольно присоединиться, а оставшимся понадобилась демонстрация в парочку вырезанных под корень планет. Флот этой империи состоял из множества кораблей неизвестного доселе типа, но вооружение на нем могло бы предоставить немало проблем. Наверняка даже не каждый имперский экспедиционный флот бы справился, но точно не темные ангелы. Первый легион в небольшом составе крыльев шторма и железа выступили по захвату этой варварской империи, а точнее их центрального мира Брос Прайм, в то время как остальная часть легиона занята иными местами на карте Великого Крестового Похода. В империи их варваров сердце всегда было слабым местом. Уничтожь главный мир, и все оставшиеся сами собой умрут или поспешат падать ниц перед новыми хозяевами. Флот темных ангелов при поддержке 19-го экспедиционного флота уничтожили орбитальную оборону из кораблей врага и вторглись уже на планету. И хоть поначалу особого сопротивления силы планетарной обороны не оказывали, но вот потом уже темным ангелам пришлось уходить в оборону и окапываться на завоеванной местности. Используемые противником гуманоидные машины наносили колоссальный урон рядам космодесантников и даже при относительно слабой броне могли заглушить своей огневой мощью большинство бронетехники легиона. К тому же подоспевшие силы врага уже порядочно окопались и вряд ли в скором времени сдадут город из-за начавшегося голода или слишком больших разрушений. Понадобится штурм города и желательно с неба, но на данный момент это невозможно ввиду отсутствия необходимого числа громовых ястребов. Примарх посчитал более целесообразным не выделять сил сверх меры и поэтому ничего кроме самого себя не выделил с более важных фронтов. И вот именно сейчас Лев Эл Джонсон сидел над Кагитатором с картой передовых действий и наблюдал, как обстоят дела с линией фронта. Его золотые волосы длинным водопадом спадали с плеч, облаченные в силовые перчатки руки были заперты в замке и подпирали подбородок примарха, пока тот своим суровым взглядом буравил линию фронта. Его морщины на лбу так сильно сжались, что вставь туда кто-нибудь монетку или тонкий лист металла, то оно сжалось бы как под прессом. Судя по всему, Лев просчитался в парочке моментов и теперь захват планеты мог затянуться или вовсе обернуться лишними потерями, но пока что ничего сверх нормы не было. Возможно, придется на несколько месяцев задержаться, но в этом не было ничего страшного. Недавний ксеноцид Рангда оставил много шрамов на численности легиона и его техники, отчего оправляться им предстоит еще долго. Но даже с ограниченными силами Лев был уверен, что ему не понадобится ничья-либо помощь. «Мой примарх Астропат, и сообщаю о отправленном подкреплении», доложил один из космодесантников, встав рядом с своим примархом. «Хаэм, рановато для крыла смерти. Кто это?» Угрюмо спросил в свойственной себе манере Эль Джонсон и не убрал взгляда с дисплея Кагитатора. «Судя по всему, милорд, это 11-й легион, ныне известный как Кархараданы», был дан ответ, что заставило примарха отвлечься и призадуматься. «Я не припомню, чтобы этот легион так себя именовал, с чего такие изменения, неужто нашли еще одного моего брата?» «Воистину, повелитель, Макай Лазури лично прибудет со всем своим легионом на помощь в нашей осаде. Возвращение еще одного брата, что бы это могло значить, лично для самого Льва это значило только два варианта, очередного ненормального маньяка или хоть сколько-то пригодного воителя. Как бы и сам примарх первого легиона не был жесток и всегда считал, что эффективность стоит выше морали, но даже он знал о чести и не опускался до низости Мартариона или Пертураба и уж тем более не становился кровожадным зверем, как Ангран. Прокерза и вовсе слова излишни, в его действиях нету и капли чести, только садистское желание предоставить как можно больше боли и запугать жертву перед терзанием ее заживо. Лев Калибана посмотрел на закатное небо планеты и разворачивающийся там бой между пришедшими кораблями противника и закрепившимися силами уже темных ангелов. И хоть крыло железа обладало большими запасами крайне эффективной при штурме техники, но по злой иронии судьбы именно она и осталась в большом количестве там на орбите, и пока бой не закончится, ту не достать, слишком высока вероятность потерять громовые ястребы по пути. Так что сейчас Лев стал жертвой собственной гордости и именно за нее выплачивает такими унижениями, что ждет, пока либо его корабли наконец-то разберутся с незваными гостями, либо придет неизвестный ему еще родственник и попытается принизить его или строить из себя главного. Это уже сколько раз проходили с Русом, столько раз они друг другу носы ломали и зубы выбивали, что, наверное, ими можно было бы как у орков пользоваться в качестве валюты. И только Лев хотел на все плюнуть, да надев шлем, повести своих десантников в бой, как через вокс-каналы начали доноситься переговоры о неизвестном корабле, что дерзко вторгся в ряды противника и словно морской хищник начал разрывать тех на куски. Это сильно удивило Эл Джонсона, и тот одними глазами мог наблюдать за творившимся хаосом на орбите планеты. Это был линкор класса Глориана, особый тип кораблей, что делались в основном под каждого примарха и использовались ими как флагманские корабли. Тут точно был корабль данной модели, но несколько иного формата. Хотя это даже линкором будет сложно назвать. Сплющенный, высокий корабль с нижней челюстью из своего носа и выступающими оттуда зубьями огромных бивней скорее напоминал творение орков, но более аккуратное и явно сделанное на верфях Тиры. Но даже учитывая относительно скромные размеры, нельзя было не заметить просто огромного числа орудий на всем судне, из-за которых то напоминало боевого ежа с возможностью стрелять во все стороны одновременно. Возможно, из-за этого данный корабль и ворвался в ряды врага, дотерзал их словно бешеная рыба ворвалась в аквариум с мальками и настолько изголодалась, что просто разрывала их на части и оставляла еле живые остатки дрейфовать в глади вакуума. И сколько всего заняла битва с пришествием нового корабля? Минута. Одному единственному кораблю понадобилось ровно 60 секунд на уничтожение того, с чем собственный линкор Льва Непобедимый Разум не справился. Это не столь выводило Льва Калибана из равновесия, сколько злило за некомпетентность имперского флота и невозможность тех показать хоть какую-то эффективность. В небе начали показываться силуэты спускающихся громовых ястребов с одной стороны, а с другой начали виднеться сбрасываемые десантные капсулы. «Ясно, еще один неразумный юнец», — недовольно запричитал Лев, понимая, с кем скорее всего будет иметь дело. «Ладно, хотя бы стоит попытаться не оскорбить его честь или еще чего. Не хватало еще одной озлобленной тявкалики мне на голову». С гудением и раздаваемыми вокруг волнами ветра начал приземляться громовой ястреб, и на его корпусу стал виден символ легиона. Белая акула на фоне черного круга. На высоком готике Кархарадон обозначала акула, так что из этого следовало, что скорее всего данный легион имеет теперь имя акула или что-то вроде того. С шипением разгерметизации дверца трапа опускается и дает томившимся внутри выйти наружу. Оттуда вышло пятеро астертес в серо-белой броне силового доспеха модели 3 железной, где на правом плече красовался тот же самый символ. Впереди же шел десантник, на голову ниже своего сопровождения, но уже в броне МК. 4 Максимус с небольшой модификацией в виде огромного плавника на самой верхушке шлема. То ли он пытался так компенсировать свой рост, то ли... «Приветствую тебя, брат. Отрадно видеть, что мой первый бой будет рядом со столь прославленным родственником». В пафосной, даже по меркам Льва, манере проговорил он и развеял все иллюзии насчет своего новоявленного брата. «Этот точно не выглядит, как ранее встреченные им примархи прочих легионов. Значит, ты есть мой брат», — задумчиво проговорил Эль Джонсон, смотря сверху вниз на него. «Он казался как ребенок, что надел подобие силового доспеха и играет роль рыцаря». Льву сразу это напомнило о его небольшом промежутке жизни на Калибане, когда он правил планетой в мирное время и мог наблюдать, как люди могут больше не бояться всяких тварей леса. Это вызвало небольшую ухмылку в уголку его губ. «Ясно, что ж, раз император доверил тебе управлять целым легионом, то значит доверяет твоим навыкам ведения войны. Однако у меня вопрос, зачем отправил ты своих сыновей умирать на подготовленные позиции врага и хотя бы сам не отправился вместе с ними в бой? Потому что я знаю, что они выживут и понесут минимальные потери», — спокойно ответил Макая и повернулся к единственному десантнику с бесшлема на голове, где было видно изувеченное одноглазое лицо с острыми рядами зубов во рту. «Яков, объяви текущий статус. Как там продвигается вторжение орденов белых акул и ночного ужаса? Фаддей передает о начавшейся зачистке внутреннего района от сопротивляющихся мой примарх». После долгой паузы от прослушивания вокс-передачи ответил десантник хриплым голосом. «Похоже, технологии противника оказались мощнее, чем ожидалось, и несколько отрядов прижало огнем. Пока что несколько отрядов терминаторов справляются, но даже их броню уничтожает». «Ясно. Тогда выведи еще несколько отрядов ночных охотников и скажи Пу и разместить их вдоль периметра города. Я желаю знать все об передвижении врага». И когда примарх 11-го легиона раздавал приказы своим подчиненным, то уже оценивался примархом 1-го. Лев видел самые азы и стандарты тактики, классику маневров Астартес и то, что применяется повсеместно. Это хоть и не показывало в нем такого умельца тактики, как Жилимана, но уже красило лучше Ангрена с его слепым прорывом всем стадом и беспорядочной резней. Это давало надежды. Столичный город Брос-Прайм оказался не только огромным городом, что растянулся на несколько миль в разные стороны, но и представлял собой целый лабиринт из 200-этажных зданий с кучей проулков, тупиков и туннелей, где технику нельзя было провести. Особенно плохо проходили как раз громовые ястребы, так что пришлось прыгать прямо вниз и с прыжковыми ранцами приземляться посреди рядов обороняющегося противника. Их командир в виде двухметрового нагромождения металла и плоти даже слова сказать не успел, как ночная песнь с пронзительным визгом поделила его череп надвое. Оставшихся растерзали цепными мечами или продырявили болтерами уже мое небольшое сопровождение из первой роты ордена белых акул. Да, к сожалению, Яков настоял на том, чтобы взять с собой ветеранскую роту, хотя лично мне в качестве поддержки хватило бы и простых десантников. Так или иначе, но меня сильно заинтересовали эти киборги, а точнее эти технологии темной эры технологий, что точно были сделаны на основе плазменного. Однако дальность и стабильность говорили, что это что-то другое, отличное от стандартных технологий Империума. К тому же сами эти киборги походили на сервиторов по характеру их модификации, и к тому же были подвергнуты лоботомии, отчего скорее уж напоминали передвижную турель с примитивным спектром функций, нежели живого и разумного человека. Впрочем, это уже прерогатива ордена падальщиков — собрать все нужное и свалить, пока никто не заметил. Потом буду проверять на своем новом флагмане. Рядом раздались звуки также приземляющихся тел космодесантников, и я увидел как раз первую роту ветеранов ночного ужаса с Фаддеем, командиром не только первой роты, но и всего ордена. От обычных штурмовиков легиона их отличало наличие двуручного цепного топора в своих руках, а также блекло-лиловая раскраска под камуфляж, благодаря которому их ночью и вечером практически невозможно заметить. Выделялся разве что сам Фаддей, обладая черно-белой броней и цепным топором несколько иной формы. «Мой примарх», — приветствовал Фаддей, приложив свободную руку к сердцу и наклонив немного голову вперед в знак приветствия. Несколько рот уже успели прорваться вперед и сейчас сдерживают силы противника. На этот раз у них машины покрупнее этих киборгов, размером где-то с тяжелый танк, да еще и отряд терминаторов уже успели уничтожить. Наше оружие наносило ему вред, практически никакого. Его будто защищало какое-то силовое поле или что-то близкое к нему. Барк Дредноут Дазик смог своими ударами расковырять машину, но только это и удалось. Ответный выстрел и потом отбрасывание одним ударом почти убил его, и сейчас тот в критическом состоянии. ХМ, модель Контептор не так просто повредить и уж тем более отправить в полет. Судя по всему, это уже технологии наподобие изуверского интеллекта или что-то наподобие рыцарей с титанами, стоит надеяться на второе. К тому же, судя по всему, там энергетическое поле интересно, а молнии варпа смогут его отключить, стоит отправиться туда и проверить. К тому же стоит еще озаботиться вопросом того, что отправившийся уже на личном громовом ястребе лев мог наворотить дел. Все же он упрямый и любит скрывать все с параноидальной дотошностью, отчего я могу упустить что-нибудь важное. Да и упертый он как баран, даже более упертый, чем Дорн. Наверное, из большинства, если не всех, он наиболее горделивый примарх. Конечно, это не отнимает и его положительных черт вроде кое-какого кодекса чести и умений быть как опытным стратегом, так и умелым бойцом. Мдуш, повезло однако наткнуться на одного из самых приятных примархов. Наверное, было бы хуже, наткнись я на Ангрона или Пертураба. Один просто ведет себя как постоянно злой на всех подросток с прищемленными текстикулами, а второй точно такой же, но кучей комплексов неполноценности и желанием показать себя как самого умного человека из когда-либо живших. Мне даже Мартарион не так противен, хотя этот обиженный ненавистник псайкеров настолько воняет, что даже проходя мимо его комнаты, кою он не посещал уже 50 лет, воняет помесью болота и радиоактивных отходов. Кстати, а где он вообще приземлился? Что ж, есть ДВ нет, три примарха за всю, наверное, историю, кто достаточно тупы, чтобы атаковать врага в самый центр его боевой мощи, зная, что у тебя не хватит сил его одолеть, но все равно пойти просто потому, что гордость не позволяет. И хоть он умеет мыслить рационально, но опять все та же гордость. Главная проблема и бич всех примархов, из-за которой они и погибли. Кто-то в будущем станет рабом варпа и хаоса из-за задетого самомнения, а кто-то и тысячи лет после окончания ереси не протянет и перестанет активно исполнять свой долг. Мда, ну хотя бы он высадился вместе со своими десантниками и уже вел активную борьбу с тем самым роботом, коего не смогли одолеть мои люди. И ох, батюшки, эта бандура действительно была здоровой, размером где-то с танк типа гибельный клинок, Эсшака, коих правда еще не нашли, и при этом оно напоминает то, что в будущем будут делать темные механикус при смешивании плоти и металла. Это был гуманоидный робот с головой гончей из металла, двумя руками с огромными клешнями вместо кистей рук и двумя огромными пушками на своих плечах. Вместо ног у робота было два ряда гусениц по бокам его корпуса, и при этом любой достаточно сильно приблизившийся десантник окунался в пламя от мельты, кое изрыгалось из пасти твари. И именно против этого невероятного монстра в ближнем бою бился лев, и стоит заметить, был он эффективен. Как бы яростно ни бил своими ручищами робот или не пытался его сжечь в потоке раскаленной плазмы, ничто не помогало поймать хотя бы на секунду примарха или даже заставить его немного притормозить свой шаг. Он словно кузнечик перескакивал с одного места на другое и бил со всей силы своим клинком по корпусу робота, пытаясь найти его слабую точку. Его же легионеры пытались задеть ярко сияющие глаза машины, чтобы хоть его ослепить, но взамен получали только смерть от плазменных пушек на плечах творения безумного разума. Однако все попытки разбивались о силовое поле, окружавшее машину. Оно было еле заметное и светилось только при соприкосновении с ним снарядов или ударов, но я как ясный день видел исходившую от него варп-сигнатуру. Это какое-то заклятие или защитный барьер, использующий энергию варпа вместо топлива. Так или иначе, но справиться с ним сможет только две вещи. Выстрел из пушки имперского рыцаря или же достаточно хороший заряд варп-энергии в ответ. А поскольку поблизости нету имперских рыцарей, то воспользуемся моими скромными услугами. Накапливаю варп в своем теле и начинаю концентрировать тот в своих ладонях. Создаю заряд варп молнии темно-лилового цвета. Ладони начинают чуточку покалывать, а искры уже бьют в глаза, но думаю, такой мощи будет в самый раз. Думаю, я немного приспособился и куда как лучше находить ту самую грань, без переступания которой я могу больше не призывать демонов в реальный мир. Вытягиваю обе руки вперед и из ладони выстреливает молния. Та по дуге настигает машину и вместо того, чтобы разбиться о щит, пробивает его и в яркой вспышке настигает металлическую поверхность. Самого робота это только немного покачнуло и заставило отступить немного назад, но не более. Он крайне крепко держался на своих гусеницах и к тому же даже нанесенное повреждение не стало столь критическим. Целился в сочленение шеи и туловища робота, но смог только пробить наружный металлический слой и не достал до более уязвимой проводки. И поскольку я смог повредить его щит, то робот переключился на меня и теперь мне пришлось отскочить в варп-прыжке подальше, да начать пальбу на бегу по нему из болтера. Самое странное, щит у него не восстановился. Теперь все попадающие по металлу снаряды потихоньку разрывали тот, а все не устающему рубить противника мечом льву удалось целую клешню отрубить, хоть потом его и отправили в полет ударом второй. Значит, его щит так легко пробить? Если это так, то почему библиарий легиона не смог? Ах, стоп, кажется, я вижу верхнюю часть его тела в том уголке. Да, не повезло приятелю, но это все равно не убирает того, что они до сих пор не смогли снять его и растерзать эту банку с металлом. Вон как от огня из болтеров продырявился и все слои металла разрываются на нем как кора с дерева. Значит, это варп-колдовство и смешивание технологий? Что-то мне это не нравится, особенно вспоминая, каким были творения темных механикум и кузнецов войны Пертураба, то возможно могут нам повстречаться твари поопасней. За Калибан, за Императора. Донесся до ушей воодушевляющий крик, и я наблюдал, как лев, с помявшимся от паления крылатым шлемом на голове, бежит как угорелый на робота с мечом в руках. Ну да, смелый ты у нас, лев, ничего не скажешь. Я вот сейчас под плотным огнем еле как укрываюсь при помощи щита из варпа и с минуты на минуту могу быть испепелен на кусочки. Я уже начинаю думать, что Рус был бы более лучшим знакомством с своими братьями на поле боя в качестве примарха. Вот, пожалуй, чем мне не нравится лев, так это каким-то непостоянством. То он благородный рыцарь, готовый брата родного убить за оскорбление своей чести, то параноик просто гигантского масштаба. Он то еще совмещение несовмещаемого. Наверное, даже не удивительно, что именно в его легион так и не смогли проникнуть агенты Альфа-легиона, наверное. Впрочем, Эль Джонсону хватает скорости добежать до робота и с разгону прыгнуть на него. Примарх первого легиона своим силовым мечом достает сразу же до груди робота и только немного высунул его наружу, как с полной силой впихнул назад и повторил весь процесс снова и снова. Напоследок тот сделал еще один взмах и отрубил голову машине, а потом от нее начало исходить свечение, и я почувствовал, как варп вокруг нас начал кружиться, как вода в стиральной машине. Всего мгновение и робот взрывается, отбросив примарх снова куда-то в сторону, а всех прочих накрывает взрывной волной и сбивает с ног. Еле как поднявшись и переключая визор несколько раз на подходящий режим, при помощи которого я смогу хоть как-то смотреть сквозь поднявшуюся пыль, начинаю осматривать местность вокруг. Враги отступили с уничтожением их машины, а из оставшихся космодесантников большинство осталось живыми. Это допустимый результат. Знаешь, для примарха тебя очень часто кидают и сбивают с ног. Подметил я мрачному как туча льву, чей шлем расположился у него же в руках и был помят как побитая банка от газировки. «Тебе бы массы что ли набрать? Главное, что сыны мои целы и живы». Спокойно изрек он и посмотрел на половинку библиария у своих ног. Он склонился у них и приложил меч к земле. «Покойся с миров Элизии, ты был достойным рыцарем. Так или иначе, нам стоит продумать стратегию проникновения внутрь. Если раньше они были просто кучкой варваров с переделанной под войну технологиями сервиторизации, то сейчас это что-то намного страшнее. Стоит сменить тактику с лобового штурма на что-то другое». ХМ согласен. «Однако нужна разведка и скорее всего с боем, но я сомневаюсь, что тут подойдут твои астертес». С нечитаемым, но все еще крайне хмурым взглядом проговорил лев и смерил моих солдат. «Они не похожи на тех, кто сможет справиться с скрытым проникновением, особенно учитывая цепные топоры». «Ох, не волнуйся, брат лев, отряд охотников достаточно скрытый, чтобы их не заметили». «Сомневаюсь в этом», хмыкнул он и пошел прочь. «Высокомерный козел ты, а не лев. Я уже начинаю думать, что уж лучше бы Керс выжил вместо тебя. Так, ладно, успокойся, у него есть все права для такого поведения. Он ведет поход уже какой десяток лет, а я и года не поуправлял своей армией Астартес. И хоть я бы не сказал, что это чем-то сложнее обычно из людей, но пускай думают, что это так. Глядишь, даже приятно его удивлю своими навыками стратега и хоть как-то смогу подружиться с ним. Надеюсь, с такими параноиками, как этот примарх, никогда не будешь уверен. Глава 9. Темный ангел. Часть 2. Диринг прижал длинную ржавую, мятую и практически потерявшую прежнюю форму заостренную железку к своей бочкообразной груди. Раскаты грома вокруг него грохотали в унисон с колотящим молотом его сердца. 4 месяца назад он вырвал этот практически разломанный и затупившийся некогда меч из дряхлых рук его бывшего надсмотрщика, и с тех пор она помогла ему в убийстве 8 мужчин и 3 женщин в темноте бойцовских ям. Диринг не преследовал ни одного из них, но ему и не нужно было. От убийства за долги, полученные в тотализаторах в бойцовых ям, до драки за скудные припасы, необходимые для того, чтобы влачить свое жалкое существование в самом сердце кровавой империи, бойня была образом жизни для тех, кто служил великим колдунам. От самого ничтожного раба до красного центуриона, который управлял обороной Асгарда, вместе с дюжинами рабов Диринга сослали в парадную их огромного дворца для защиты от возможного вторжения. Большинство вооружилось так же жалко, как и Диринг. Их белые костяшки пальцев сжимали заостренные куски пласталевых труб и изношенные промышленные инструменты, что могли хотя бы как-то стрелять. Оглядев почти полный мрак огромного коридора, в котором он находился, он задался вопросом, что могут сделать потрепанные оборванцы, чтобы остановить лютых, враждебно настроенных полубогов, намеревающихся прорваться на корабль. Даже против одного из них рабы смогли бы сделать немногим больше, чем послужить мясным щитом, спекшейся массой под сабатанами. Только один человек в коридоре был вооружен всем, что изначально предназначалось для использования в качестве оружия. Надзиратель нервно переводил взгляд с одного раба на другого, прижимая к бедру помятый приклад побитого боевого дробовика. Он занял позицию позади толпы перепуганных рабов, чтобы удерживать их от бегства, а не отпугнуть вторженцев. Вытирая грязный пот со лба, Диринг глубоко вдохнул сквозь зубы. Вся эта ситуация – безумие. Сама идея вторгнуться в самое сердце целой империи безжалостных захватчиков, попав к стае гениальных убийц, была столь же хороша, как и идея о суициде. Само знание о том, что кто-то поднимется на этот корабль, казалось бредом. Диринг был достаточно силен, чтобы выжить на поверхности боты Прайм. Его широкое мускулистое тело выступало гарантом того, что он сможет сохранить жизнь себе, а также дотащить топливопроводы и раздатчики боеприпасов, используемые для перевооружения и дозаправки боевых машин хозяев. Он был на голову выше других людей вокруг, но все же он оставался ребенком в сравнении с сотворяемыми колдунами машинами войны и хаоса. Стены вокруг Диринга задрожали, когда неподалеку в стену ударил снаряд, наполнив воздух звонким лязгом сопротивляющегося вторжению металла и посыпавшейся на пол каменную крошку. За ним последовал еще один, более сильный удар прямо в конце коридора, и несколько кирпичей попадало вниз с 20-метровой высоты. Диринку удалось увернуться от нескольких попадавших по ним снарядом из камня, что позволило ему не упасть на полу и получить преждевременные травмы вместе с несколькими окружавшими его рабами, а остаться в вертикальном положении целым. Покачиваясь, дюжины людей поднялись на ноги, в то время как тела остальных с пробитым черепом или неестественно погнувшимися кусками корпуса так и остались без движения лежать на холодном полу. Резонирующий глубокий лязг донесся из конца коридора, его поддерживал визг режущейся где-то обшивки защитного слоя крепости, но где именно определить было невозможно из-за сильной акустики. Едкий дым заклубился по коридору, когда потолок где-то сверху расплавился в пористую золу, выплеснувшись на пол шипящими золотыми комками. У Диринга кровь застыла в жилах. Он достаточно долгое время обслуживал различные корабли или прочие металлические сооружения и мог узнать демаскирующие признаки мельта-резака. Враг прикрепил абордажный таран к стенам Асгарда. Здесь рабы начали оглядываться, инстинкты и животная потребность бежать, спасая свою жизнь, овладели ими. Воздух сгустился от кислого запаха адреналина. Раздался панический гул, и все больше рабов попятились от быстро растущего гула в конце коридора. Надзиратель, стоявший позади них с дробовиком в руках, издал угрожающий рев и пальнул из своего оружия в толпу. Один из людей с глухим стуком упал на палубу, его грудь разорвало от попадания. Толпа пошатнулась, Люди оглянулись назад, чтобы увидеть, как наконец найденная стена, где-то в 5 метрах над ними, превращается в шлак. На несколько мгновений в коридоре воцарилась тишина. Рабы подпрыгнули, когда из бреши донеслось низкое шипение. По полу покатились немного конусообразные гранаты, и из тех при взрыве начал клубиться густой темно-зеленый туман. Он медленно заполнял коридор и тянулся к ним своими мягкими еловыми завитками. Рабы стали различать силуэты в глубине тумана. Огромные существа в броне с шипами. Легионеры. Не их хозяева или созданные ими твари. Сумасшествие и ужас овладело рабами. И, обезумев окончательно, они всей толпой бросились на надсмотрщика. Дрожащим от паники голосом он отдал команду остановиться и выпалил из дробовика в людей. Целиться в бешеную толпу, надвигающуюся на него, было бесполезно. Разорванных грохочущими выстрелами людей отбрасывало назад, а туман тем временем подкрадывался все ближе. Диринг прыгнул на надсмотрщика, увернувшись в сторону как раз в тот момент, когда он выстрелил из дробовика снова. Основной выстрел прошел мимо. Но пригоршня режущих как бритва дробин прошила его бок в клубах темной крови. Боль взорвалась, вырвавшись из грудной клетки Диринка, и распространилась словно огонь по его телу. Вспышка боли заставила его упасть на колени, он схватил паникующего надсмотрщика за бока и повалил на пол. Мужчина дергался и брыкался изо всех сил, пытаясь направить свой дробовик в голову раба. Туман приближался. Диринг жестко ударил надсмотрщика головой в лицо. Он почувствовал, как его нос сломался и все лицо обожгло звездной вспышкой черной, горячей боли, но все же ощутил, как что-то сдвинулось в черепе надсмотрщика. Оглушенный ударом надзиратель ослабил хватку дробовика, и Диринку удалось вырвать оружие из рук. Ухватившись за ружье поудобнее, он ударил прикладом прямо по лицу надзирателя. Он наносил удары снова и снова, пока то, что он избивал, не потеряло всякое человеческое подобие. Кровь, губчатые сгустки плоти и осколки костей покрывали скользкий приклад в руке Диринка, когда тот встал, развернулся и поднял оружие к плечу. Туман добрался до него. Он стремительно надвигался вперед, словно живое существо из елового дыма, поднимался вверх и наполнял его рот и ноздри. Газ, или чем бы то ни было это вещество, попал в его легкие, прошел через мембраны и слился с кровью. Диринг на мгновение оставался неподвижным. Дробовик с грохотом упал на палубу. В забвении на колени упал и сам раб. Зрачки расширились настолько, что создавалось впечатление, словно радужной оболочки и вовсе не было. Руки задрожали. Слезы потекли по лицу, пересекая кровавые полосы. Он завыл в ужасе и страхе, но не мог побежать, что было сил. Руки и ноги будто свело в судороге, и он застрял в бешеном крике раненого зверя на месте с широко раскрытым ртом. Ужас целиком и полностью окутал Диринка. Он чувствовал, как оно проникает в сердце и с каждым ударом разливается волнами дрожью по телу в его такт. Это было так, словно его окунули в ледяную воду с добавлением кислоты, и когда он пытался всплыть, то что-то до боли схватило его лодыжку. Это было похоже на чистый, звериный ужас. Туман давал страх в десятки или даже сотни раз сильнее животного, от которого сводило в ужас, и ты застывал, как испуганная жертва перед огромной пастью хищника. Темные, пораженные ржавчиной и каменной пылью коридоры строения, покрытые кровью, потом и телами, растворились. Затхлый, землистый запах плохо переработанного воздуха сменился ароматом отчаяния и крови. Боль Диринка, его страх, его одиночество, все усилилось десятикратно. Зазвучала песня, самая чистая, самая ужасающая музыка, которую он когда-либо слышал. Диринку захотелось убежать, что есть мочи, забыв обо всем, кроме невообразимого ужаса, в которой он погрузился, чтобы, снова почувствовав его даже на периферии, убежать опять. Все остальное не имело значения. Ничто и никогда не будет иметь такого значения, как волны страха, в которых тонули его чувства. Еле как свернувшись клубком в тумане, Диринг тихо хихикнул. Зеленая пелена накрыла его глаза, а немного наступающее безумие в сильно подвергнувшемся стрессу разуме, еле как удерживалась долгими годами боев и испытаний тела с разумом от жестокого мира. Лязгающие шаги саббатанов казались ему далекими, но воины уже проходили мимо, и раб едва ли замечал в своем сознании, как они давят трупы в смятку на пути к сердцу Асгарда. «Эй, брат Тайкус, этот, похоже, еще не сошел с ума до конца и держится. Оставим?» — спросил один из силуэтов космодесантников, где сквозь туман были видны 6 ярко-зеленых глаз десантников. Немного выйдя из тумана, стали видны болотистого цвета доспехи десантников, где на левом наплечнике был виден символ в форме паука, а на правом в виде акулы. Многие из них носили плащи или украшали части своих доспехов узорами паутины. Кто-то из них держал болтеры модели «Охотник», а кто-то силовые когти. «ХМ, этот», — с презрением фыркнул десантник в терминаторской броне, чей внешний вид меньше напоминал снаряжение его подчиненных. Они были темно-синими и своими очертаниями напоминали акулу или любого другого морского хищника. В своих руках у него покоился силовой молот, а на поясе висел приглушенный фонарь прямоугольной формы. Выглядит не сильно перспективным, да и староват к тому же. Такие не переживают даже половины процесса и попусту тратят время. Ну не знаю, господин приказал брать самых способных рабов и утаскивать в точки сбора. К тому же посмотри на него, выглядит уже почти как неофит. Даже я когда был в разведкорпусе был тоньше. КХМ, ладно уж, но давайте быстрее, нам еще нижние уровни надо обследовать на элемент неожиданного подкрепления во время штурма. Начало штурма пролегало слишком хорошо. Настолько слишком, что у меня появлялись подозрения в явной ловушке и что нужно это здание просто уничтожить с основанием и в придачу весь город стереть с лица планеты. Ведь это жуть как подозрительно, когда против тебя ставят рабов с обломками вместо оружия или самым примитивными видами стаберного или лаз-оружия. Настолько все это вызывает подозрения, что я даже начал изучать более-менее целые трупы или даже еще живых рабов на предмет, возможно, взрывчатки или еще какой подлянки, оставленной прошлыми хозяевами. Раб номер один. Мужчина, примерный возраст, 32 года. Особых мутаций за исключением шестого пальца не было замечено, сильное недоедание и отравление организма рядом химикатов с пыльцой при добыче руды. На момент проверки и вскрытия мертв. Раб номер два. Мужчина, примерный возраст, 67 лет. Из особых мутаций был замечен феноменальный избыток кальция в костях, вследствие чего те были толще и длиннее положенного, правое ухо и нос отсутствуют из-за насильственного воздействия, это можно судить по оставшимся неровным швам и обрывкам кожи, что ввиду старости не могли сами собой залечиваться. На момент проверки и вскрытия мертв. Раб номер 3. Женщина, примерный возраст, 28. Видимые мутации, пленка в глазах как у змей, высокий уровень волосяного покрова в областях ступней и кистей, а также удлиненные и уплотненные ногти заостренной формы. Следов недоедания нету, но видно применение насилия сексуального характера с остатками семени в области ротовой полости и вагинального прохода. На момент вскрытия мертва. Раб номер 4. Женщина, примерный возраст, 13. Видимые мутации отсутствуют за исключением заострившихся зубов. Следов применения насилия или болезни не замечено. Однако замечена небольшая татуировка в виде ромбика за левым ухом. Диаметром она не более сантиметра и практически сливается с кожей, вследствие чего взгляд Неостартес запросто его не заметит. При взаимодействии с печатью сразу почувствовался всполох варп-энергии и вместе со своим исчезновением из печати вылетел миниатюрный червяк из имматериума. Это явно колдовство. Как любопытно, проговорил я, схватив этого паразита и продолжая его рассматривать. Он высасывал варп из воздуха, пока извивался, и при этом его противный визг явно источал немного энергии имматериума, будто передавая кому-то сигнал. Сдавив его, тот с противным, хлюпающим звуком прогнившей плоти распадается до состояния пыльцы и рассеивается по свету. Значит, это все же ловушка. Что такого ты узнал в этой варп-твари? Спросил у меня, как всегда, мрачный, словно туча лев, что сейчас восседал на обвалившейся колонне, а его личная гвардия из похожих на рыцарей солдат в крылатых шлемах продолжала рыскать по этажу в поисках возможных противников. В основном то, что этих людей целенаправленно отправляли на убой, ответил я и отошел от все это время молчавшего ребенка. Ей крупно повезло с тем, что во время штурма этажа ее завалило обломками и она оказалась вне линии огня. Все же дредноут Смельта пушка и несколько рот опустошителей страшная штука. А так, мир перейдет после захвата новым властям, его полностью зачистит и, наверное, опять заселит. Та может оказаться в числе первых колонистов и проживет счастливую жизнь. Возможно, даже ересь Харуса не застигнет. Судя по всему, из них вытягивали все жизненные силы при помощи варп-паразитов и так куда-то ретранслировалось. Возможно, они были жертвами для какого-то ритуала. Скорее всего, его проводят на самом верху этой башни, и учитывая, сколько мы уже их прирезали, да и сколько нам еще осталось, скорее всего, этот ритуал далеко не что-то простое. Ну да, мы уже на 20-м этаже как находимся, и никакого толкового сопротивления впереди нету. Они будто хотят истощить наши силы таким образом еще в придачу, но вряд ли у них что-то получится, Астартес крайне выносливые, и раз мы прошли за полчаса прошли такое расстояние, то остальные 50 этажей не составит нам особых проблем. Колдуны, как всегда, ведут себя словно трусы, выплюнул лев и, надев на голову уже новый шлем, направился в сторону следующего этажа. За ним последовала и его личная гвардия, коих хватило бы на личный батальон. Надо бы и самому лично гвардией обзавестись, но то дела будущих событий. Нужно обкатать новых Астартес и посмотреть, кто там может оказаться достаточно квалифицированным на роль личной гвардии, чтобы не закончить как Ферус Манусы и его Марлоки, что будучи терминаторами проиграли кучке обычных Астартес-наркоманов в броне с блестками. Я отправлюсь вперед и зачищу там все. Их жалкие потуги завалить нас мясом столь же жалкие, сколько и омерзительные. Никогда такие ублюдки, как они, не смогут одолеть армию Империума. И когда те ушли, то я сел в позу медитации и начал нащупывать, что же такого они там воротят. Посмотрим. Волны варпа отдавались самыми разными нитями и ощущениями прямо со своей вершины. Многие из них я видел, какие-то слышал, но также были и те, что чувствовал на вкус. Имматериум не имеет каких-либо законов, порядков или постоянных величин. Это изменчивое пространство без каких-либо постоянных, и где ориентироваться нужно благодаря трем вещам: ранее полученному при взаимодействии с ним опыту, ощущениям и инстинктам. И как бы всякие умники не говорили обратного, но для управления с варпом нужен больше мистицизм и шаманские техники, нежели математика и расчет. Металл, кости, кровь и боль – это было первым, что я ощутил при попытках понять, что же такого происходит на верхних этажах этого здания. Постепенно появляется образ круга с пентаграммой в центре и несколько фигур в толстой броне из металла и булькающей плоти. Они говорили на мертвом языке, что никогда не принадлежал ни человеку, ни ксеносу, но именно они эхом разносились в пространстве царства души, стягивали всю энергию с душами умерших к самому центру его. Я ощущал, как их там терзали, смешивали и скрепляли друг с другом, создавая что-то воистину ужасающее. Что бы они там ни творили, их нужно остановить. С каждой убитой душой этот монстр становится все опаснее, и неизвестно, на что оно будет способно, если мы пройдемся кровавым катком по всем этажам. «Что-то случилось, мой примарх?» – спросил стоявший рядом Яков. «Вы выглядите сильно взволнованным. Похоже, нужно пренебречь стандартными правилами штурма и начинать зачистку уже с верхних этажей, Яков. Собери несколько рот космического ужаса и подготовь громового ястреба к отправке. Что насчет нижних этажей?» Брат Библиарий Тайкус дошел до самого низа и сказал о больших запасах древнего и сильно пропитанного варпом оружия. «Тогда отправь с первой по третью роты падальщиков, пусть все оттуда ценное вынесут, даже если оно намертво будет прибито к стенам или потолку». Когда Иоанну сказали, что он назначен в орден с названием «падальщики», то сильно негодовал на этот счет. Все же до этого он был главным в ордене апотекарием и стал магистром исключительно из-за того, что никого компетентного не было больше на данную роль. Не ставить же туда дредноуты, и хоть его поставили со знакомыми уже давно как десантниками, с многими из которых он служил еще во времена объединения Солнечной системы, но это не избавляло их от роли обычных собирателей мусора и самых настоящих падальщиков, что вместо боя с противником врываются ему в тыл, разворовывают все на месте и потом убегают как последние трусы. Это не была чтобы позорная тактика, нет, но вот сам Иоанн не был сильным фанатом таких тактик. Особенно Иоанн не любил ползать по огромным подземным комплексам с возможностью быть окруженным лучше знающим место противником и при этом идти рядом с шумным как движок носорога дредноутом, да псайкером в терминаторской броне. «Я чувствую твое недовольство, брат Иоанн. Лучше скажи его сейчас, пока враги еще на подходе», — сказал брат Библиарий Камиамиа, что держал в одной руке особое силовое оружие в виде трезубца, а в другой шлем от брони. Камиамиа был из десантников относительно нового набора, что уже происходил с родного мира примарха Кашиика. Первым делом оттуда забрали большую часть обитавших там воинов, и сам Камиа был среди них. Он далеко не молодой, а поэтому удивительно наблюдать, как 60-летний старик спокойно перенес процесс превращения себя в Астартес. Его сухие, острые черты лица и почти облысевшая голова с двумя водопадами седых волос по бокам никак не молодили новоявленного библиария. Нижнюю часть его лица от уха до уха украшала татуировка в виде красного пространства с белыми волнами. Также нельзя было не заметить большое количество ожерелья и амулетов, признаков варварского и, скорее всего, шаманского прошлого. Проникать куда-то, да воровать это не по мне, брать Камиима, то есть Камиха, неважно, Ты понял, о чем я? Запнулся Иоанн, пытаясь выговорить сложное имя собрата. Хех, ты не первый, кто сломал язык в попытке выговорить привычный кашейку имена, так что не волнуйся. Может, звать меня просто братками или ками. Помню, как сам малыш Макая пытался выговорить его. Столько интересных слов я узнал от годовалого Хе-Хе, ухмыльнулся Камя. Отчасти я могу понять причины твоего негодования, брат Иоанн. Ты воин и привык идти на пролом или просто убивать на кого укажут, но в том-то и проблема. Иногда нужно действовать самостоятельно и даже без убийств сотен, ведь временами такое головотяпство не привнесет положительный исход для кого-либо. Мне не понаслышке известно об опасности древних артефактов и что бывает, когда они попадают не в те руки. Думаю, тебе хватит и одного раза, чтобы это понять. Я понимаю, о чем говорит брат Камиа, и не могу не согласиться с ним. Артефакты темной эры технологии очень опасны в неправильных руках, подал голос Дредноут, а точнее сидящий внутри него брат Каледоний. В мое время Терра еще не была полностью завоевана, и тогда был штурм крепости Назарик, или она называлась иначе. Хаэм, кажется, тогда я потерял левую ногу от звуковой пушки того дикаря. Да, тогда броня была без встроенной системы жизнедеятельности и приходилось переносить весь спектр боли, от горящей плоти и заканчивая трещащими краешками костей. Ох, что за ужасное время.